Алло? Алло, здравствуйте. Алло? Да. Это участковый, здравствуйте. Да не знаю, какой ты участковый из 217. Я твой голос знаю. По дому. 30 лет звонишь. Сколько лет? 30. Так я главный по дому, вы что? А то я голос не знаю. Голос не знаете, вам же много звонят. Знаю голос твой. Здравствуйте, вы почему помещение не покинули? Чего? Почему помещение не покинули? Ты свое покинь! Так землетрясение на улице. Чего? На улице землетрясение. Чего по улице? Землетрясение. Я устроила землетрясение? Не вы устроили, а на улице. Ну а при чем тут я-то? Так дом надо покинуть. А? В случае безопасности нужно покидать помещение. А, у нас еще никто не покинул. Вон выходят жильцы из дома. У нас никто не покинул, я только сейчас иду. Откуда ты идешь? Минуту назад была. Да сейчас народ сейчас выходит в панике. Я с улицы иду, паскуда. Народ в панике выходит. Ты сука ебаная, даже если землетрясение, то каждый спасает свою шкуру, а не по телефону звонит. И все берут свои документы и сваливают да на улицу. Да нет, в Москве землетрясение, чего ты несешь, блядь? Я тебя под суд отдам за панику. Какую панику? Я тебе ничего еще не начал. А что ты панику поднял, что землетрясение? Так, народ выбегает с документами. Чего? Народ выбегает с документами. Да что ты, а я только минуту как вошла на улице, и все спокойно. У тебя спокойно, а все остальные паникуют, бегают. На улице спокойно, на улице спокойно, тебя. Народ там бегает. Аферист, ебаный, я тебе за аферистничество посажу, блядь. Я не аферист. Ты алло. Ебаный аферист. Я не аферист. Квартирку задумал захватить, хуй тебе, если бы она была открыта, я бы давно захватил.